имеющихся запасов. И на фоне полной нищеты одних, безумная роскошь других. В двух шагах от конвульсии голодной смерти оргии пресыщения. Вокруг усадеб власть имущих вымирают селения. Они же тем временем заняты постройкой для себя новых вилл и дворцов под Питером и Москвой, в родовых имениях на побережье Черного моря. Тот же Наумов вспоминает: «Трудно представить себе что-либо более богатое и прекрасное, нежели крымский форос с его дивным парком, лужайками, розариями, причудливыми тропическими растениями, огромными клумбами пахучих цветов, разбросанными там и сям прудами, искусственными протоками в извилистых берегах с переброшенными через них легкими мостиками. Этот восхитительный уголок на земле создал для себя фабрикант фарфора Кузнецов, на предприятиях которого рабочий получал в среднем 42 копейки за 14-часовой рабочий день. Когда же однажды гость в Форосе спросил Кузнецова, дорого ли ему обошелся созданный им здесь райский сад, тот ответил: «Во столько, во сколько сложится сумма всех радужных 100-рублевых кредиток, если устлать ими всю поверхность этого сада». Единственное, что смогли придумать советники Николая II для удержания в спокойствии пролетариата, была зубатовщина. Выше этого изобретательский гений царедворцев и шпиков, специализировавшихся на рабочем вопросе, не поднялся. Примечание. Чтобы отвлечь рабочих от революционной борьбы, царское правительство создало в промышленных центрах организации так называемого полицейского социализма. В Москве эту систему подкупа и политического растления рабочих возглавил начальник местной охранки жандармский полковник Зубатов. Во главе петербургской организации, поддерживаемой градоначальником Фулоном, оказался священник пересыльной тюрьмы Георгий Гапон. Ее сеть к началу 1905 года составляли в разных районах северной столицы 11 отделений с 9000 членов. В целом, зубатовщину инспирировал и направлял министр внутренних дел Плеве. 15 февраля 1904 года он утвердил устав петербургской организации. Единственное, что смогло царское правительство надумать и сделать в попытке смягчения крестьянского вопроса, так называемая Столыпинская аграрная реформа. Боясь потерять все, помещичьи лидеры призадумались, не пожертвовать ли частью. На первые годы века приходится рождение идеи отчуждения некоторой части помещичьих и казенных земель для распределения за компенсацию среди крестьян. Разработал проект закона главноуправляющий земледелием и землеустройством Кутлер. Соавторами его были профессор-экономист Кауфман и директор Департамента государственных имуществ Риттих. Они предлагали передать крестьянам 25 миллионов десятин государственных и помещичьих пахотных земель. Исходили они не из интересов крестьянства, а из стремления экономически укрепить крупное землевладение, все более усваивавшее капиталистический способ сельскохозяйственного производства. Маневр вполне благонамеренный, хотя и необычный по заходу и масштабу. Но и он показался царю подозрительным. Несмотря на то, что Кутлер и его коллеги запланировали взыскание с крестьянства огромного выкупа, общей суммой превосходившего платежи, какие были взяты с мужичка после реформы 1861 года, несмотря на то, что к передаче крестьянству намечены были преимущественно земли в пусти лежащие, а также земли, обычно сдаваемые владельцами в аренду, Николай проект отклонил. На докладе главы правительства Витте о результатах обсуждения в Совете министров